Энджел переживала за Эсме. У других мужчин были увольнительные, у него нет. Писательница проводила дни за работой над Ирен. После чая она брала царя и шла на прогулку. Их сопровождали один или два кота. Когда процессия выходила из дома, павлины на террасе поднимали шум. Придя домой, Энджел бродила по дому и заходила в зимний сад, чтобы проверить, жив ли еще кактус, не исчезли ли с него их инициалы. Вечерами она сидела с Норой в гостиной и, заканчивая письма к Эсме, часто вздыхала и жаловалась на то, что ей нечего делать. «Должно быть, мы сейчас единственные женщины в Англии, способные сказать о себе такое», — неизменно повторяла про себя Нора, перебирая в уме массу полезных дел, которыми можно было бы заняться. По ночам все три женщины спали в этом огромном доме. Ветви деревьев царапали крышу. Долина летом утопала в зелени и поскрипывала от мороза зимой. Иногда расходился дождь, не прекращавшийся до тех пор, пока сад не становился похожим на котел с клубящимся над ним паром. И потом еще несколько часов, когда небо уже прояснялось, не прекращался шелест дождевых капель, спадающих с одного листа на другой. Эсма не приезжал и даже не писал о том, что надеется приехать. Однажды утром Нора получила письмо от Тео Гилбрайта, где он просил ее приехать в Лондон и намекал, что лучше ей это сделать самой. «Мое предложение к вам чисто конфиденциального характера», — писал он. В Кенсингтоне у Норы была престарелая тетушка Джессика, которая чрезвычайно удивилась, получив письмо, в котором племянница извещала ее о своем приезде. Пожилая женщина еще больше бы удивилась, когда бы услышала, как Нора описывает компаньонке, насколько серьезно больна ее тетя. Дескать, об этом уже извещены все члены их семейства, а она, Нора, конечно же, из тех, кто никогда не откажет тете в ее последней просьбе. «Она тебе что-нибудь оставит?» — поинтересовалась Энджел. «Возможно, пару безделушек». «Слишком уж дальнее это путешествие, и как-то очень много возни за парой безделушек», — подумала Энджел. «Пока ты будешь там, сможешь зайти для меня к Гилбрайту и Брейсу? Есть несколько вещей, которые я хотела бы выяснить. И зайди к Джею за лентой для моей шляпки». «Она думает, что бы мне еще поручить», — изумилась Нора. «Это видно для того, чтобы у меня до самого последнего часа не осталось ни одной свободной минуты». Тео принял ее тепло. Он догадывался о том, какую трудную жизнь приходится вести Норе, но не представлял себе, чем можно ей помочь. Женщина тревожно оглядела кабинет Тео, и только выставленные в ряд на полке книги Энджел, казалось, ее немного успокоили. «Как она?» — спросил Тео. Он выглядел уставшим, и борода его сверкала сединой. Вилли Брейс служил в армии, а Гермиона работала в пригороде Лондона. Тео находился в городе один с кучей нерешенных проблем. Энджел стала одной из них. «Она задумала покупку автомобиля», — сказала Нора, как будто была уверена, что именно это его интересует. «А кто же будет его водить?» «Ну, она наймет шофера». На самом деле вопрос с шофером она решила еще до того, как ей пришла в голову мысль о машине. «Он будет помогать нам в саду».